23. Седой камердинер сидел, дремля и прислушиваясь к храпению князя в огромном кабинете. Из дальней стороны дома, из-за затворенных дверей, слышались по 20 раз повторяемые трудные пассажи Дюсековой сонаты. В это время подъехала к крыльцу карета и бричка. Из кареты вышел князь Андрей, высадил свою маленькую жену и пропустил ее вперед. Седой Тихон в парике, высунувшись из двери официантской, шепотом доложил, что князь почивают, и торопливо затворил дверь. Тихон знал, что ни приезд сына и никакие необыкновенные события не должны были нарушать порядка дня. Князь Андрей, видимо, знал это так же хорошо, как и Тихон. Он посмотрел на часы, как будто для того, чтобы поверить, не изменились ли привычки отца за то время, в которое он не видал его, и, убедившись, что они не изменились, обратился к жене. Через 20 минут он встанет. «Пройдем к княжне Марии», — сказал он. Маленькая княгиня потолстела за это время, но глаза и короткая губка с усиками и улыбкой поднимались так же весело и мило, когда она заговорила. «Месье Танпале», — сказала она мужу, оглядываясь кругом с тем выражением, с каким говорят похвалы хозяину бала. «Алло, вид, вид, да это дворец, ну скорей, скорей!» Она, оглядываясь, улыбалась и Тихону, и мужу, и официанту, провожавшему их. «Се Мари ки секзерс. Аллон дусмал. Иль фоля сюрпрондр. Это Мари упражняется. Пойдем потихоньку, чтобы она не видала нас». Князь Андрей шел за ней с учтивым и грустным выражением. «Ты постарел, Тихон», — сказал он, проходя старику, целовавшему его руку. Перед комнатой, в которой слышны были клавикорды, из боковой двери выскочила хорошенькая белокурая француженка. Мадемуазель Бурьен казалась обезумевшую от восторга. «Ах, quel bonheur pour la princesse!» — заговорила она. «Enfin, il faut que je le prévienne!» «Ах, какая радость для княжны! Наконец-то надо ее предупредить!» «Non, de grâce! Vous êtes mademoiselle Bourien? Je vous connais déjà par l'amitié que vous porte ma belle-sœur», — говорила княгиня, целуясь с нею. «Elle ne nous attend pas?» «Нет-нет, пожалуйста, вы мадемуазель Бурье. Я уже знакома с вами по той дружбе, какую имеет к вам моя заловка. Она не ожидает нас?» Они подошли к двери диванной, из которой слышался опять и опять повторяемый пассаж. Князь Андрей остановился и поморщился, как будто ожидая чего-то неприятного. Княгиня вошла. Пассаж оборвался на середине. Послышался крик, тяжелые ступни княжны Марии и звуки поцелуев. Когда князь Андрей вошел, княжна и княгиня, только раз на короткое время видевшиеся во время свадьбы князя Андрея, обхватившись руками, крепко прижимались губами к тем местам, на которые попали в первую минуту. Мадемуазель Бурьен,